Ожидая, что турки будут стараться отнять у русских очаков, Миних приказал со всевозможнейшей скоростью исправить по возможности разрушенные стены, построить деревянные избы для жилья и снабдить город необходимыми средствами к жизни, намереваясь поместить в нем русский гарнизон. Он оставил в Очакове 12 пехотных батальонов, 2 драгунских полка и 2000 казаков, назначив над всеми начальником генерала Бахметьева, а всю остальную армию отвел за 60 верст от Очакова, где 15 июля присоединился к ней генерал Леонтьев, остававшийся в резерве с тяжелым обозом. Обоз, с которым следовал князь Трубецкой, продолжал плыть и разделился на 2 части. Передняя достигла Очакова в августе, а задняя уже в сентябре. Поход очаковский совершился без него, как и прошлый год поход крымский. Сообразно плану и инструкциям, Миних должен был теперь идти на Бендеры. Но он узнал, что на всем пути до Бендер татары выжгли поле, и невозможно будет иметь фуража. Сверх того и войско российское умолилось. Павших в битвах было сравнительно немного — 11 060 человек-солдат и 5000 казаков умерло во время похода от болезней, особенно от поноса и скорбута. Немец приписывает эти болезни приверженности русских к постам, которая так велика, что даже разрешение Святого Синода употреблять в постные дни мясо на них не действовало. Гораздо вернее кажется нам, что нездоровью русских содействовало то, что в походах солдат ложился на сырой земле, и в войске недоставало врачей, хотя в каждой роте полагался хирург и подхирург, но из них очень мало сведущих. Были, кроме того, фельдшера, но те умели только стричь и брить. Вообще во врачебные должности поступали по воле начальства, а не по учению. Набирали из простых рекрут людей, которые по назначенному для них занятию нуждались в предварительном обучении, а этого не было. Начальство из рекрут определяло и в музыканты, хотя бы определяемый не имел ни подготовки, ни природных способностей к музыке. Подобный порядок был и в определении врачей. 1 августа Миних перевел свое войско близ устья реки Чичаклея, впадающей в Буг, на другой берег Буга. 21 августа он съездил в Очаков, осмотрел работы по укреплению Очакова и Кинбурна и вместо Бахметьева, отпросившегося по болезни в отставку, назначил комендантом генерала Штофельна. Потом, возвратившись к своей армии, повел ее в Малороссию, где расставил на зимних квартирах, а сам избрал своим местопребыванием Полтаву. Во время похода Миниха к Очакову фельдмаршал Ласси с 40 000 войска совершил блистательный поход в Крым через Сиваш вброд, к удивлению и своих генералов, и неприятеля. И те, и другие почитали такое дело невозможным. Он прогнал хана, думавшего загородить ему путь, взял и разорил город Карасу-Базар, в котором было до 6000 домов, распустил отряды, истребившие до 1000 татарских деревень и набравшие много скота и овец, и вернулся на Молочные воды. А оттуда в октябре перешел в Слободскую Украину, где расположил свое войско по берегам Донца и его притоков. Взятие Очакова произвело в Константинополе волнение и страх. Сменили великого визиря, на его место назначили бывшего бендерского сераскера, а новому бендерскому сераскеру Генц-Оли-Паше разом с татарским ханом велено добывать Очаков. Миних, услыхавши об этом, послал туда подкрепление, Но Штофельн, не дождавшись от главнокомандующего вспоможения, заставил турок снять осаду. Очаков, находясь в руках покоривших его русских, продолжал пребывать в разорении. Не доставало строительных материалов. Судоходный подвоз всего необходимого происходил медленно. Между людьми, составлявшими гарнизон, появились смертоносные болезни от массы гниющих трупов и людских, и скотских. Число солдат из 8000, оставленных там генерал-фельдмаршалом, осталось только 5000, да и из тех до 1000 человек было больных и неспособных к бою. С войском в таком положении пришлось Штофельну встретить турок, появившихся 29 октября. Они беспрестанно палили и метали бомбы в крепость. Русские оборонялись упорно и деятельно, терпя всевозможные лишения. Большая часть их должна была постоянно находиться под открытым небом в дождливую и сырую погоду за недостатком помещений. Но и положение турок было малым легче. Их мучила осенняя дождливая погода. Распространялись болезни и смертность, пропадала отвага. 10000 их бежало, несмотря на то, что за побеги грозили им смертью, и нескольким пойманным беглецам отрубили головы на страх прочим. Наконец, 10 ноября они все ушли от Очакова, покинувши в добычу русских свой огнестрельный запас. При Минихе во время Очаковского похода был австрийский резидент или военный агент, посланный для наблюдения за ходом войны, подобно тому, как такое же лицо находилось со стороны России при войске имперском. Австрийский агент по прозвищу Беренклау писал к своим донесения с резкими суждениями о русском войске, замечая, что русские солдаты храбры и выносливы, но русские генералы таковы, что годятся быть разве капитанами. Миниху досталось в руки это донесение, и он сильно раздражился не только против Беренклау, но и вообще против Австрии, которую и раньше недолюбливал. С таким неприязненным чувством он отнесся неодобрительно к предложению Австрии послать русские военные силы в Венгрию для совместного действия с австрийскими войсками против турок. Миних находил, что России лучше вести войну отдельно от Австрии и начать взятием Хатина и Бендер и покорением Молдавии. Миниха мнение очень уважали, в особенности после двух его блестящих победоносных походов. По его плану начался новый поход в 1738 году. Армия в 50 тысяч, включая в то число и казаков, перешла Днепр у Переволочной и направилась к пределам турецких владений. Турки думали остановить ход русского войска на переправах через речки Кадыму и Саврань, но безуспешно. Начался вслед за тем утомительный поход по безводной степи, пагубный для лошадей, скота и самих людей. С большими затруднениями дошел Миних до Днестра и в начале августа стал лицом к лицу с турецким войском, расположенным на другом берегу. Переправа была неудобна, Миних двинулся вдоль берега. Турки думали, что он ищет место для переправы, но Миних на этот раз нашел уместным приостановить дальнейшие движения. В Молдавии свирепствовала зараза. Вести туда армию было бы до крайности безрассудно. Миних отступил за Буг и расположил свое войско на зимних квартирах в Малороссии. Австрийский посол в Петербурге Ботта старался представить последний поход Миниха в неблагоприятном свете. Доказывал, что Миниху было возможно продолжать военные действия. И он довел петербургское правительство до того, что Миниху послан был указ идти далее и взять Бендеры и Хатин. Миних в согласии с военным советом представлял, что идти в Молдавию и Валахию было невозможно, иначе он погубил бы все войско напрасно, и ничего теперь до следующей весны предпринимать не следует. Также бесплодна была военная деятельность фельдмаршала Ласси. В том же году Ласси должен был взять Кафу, но не мог до нее добраться, потому что окрестный край был так опустошен, что русские не могли найти себе ни пристанища, ни фуража для лошадей. Притом флотилия, которая выступала из Азова с целью доставлять провиант сухопутному войску, была разбита бурью. Ласси в октябре воротился в Слободскую Украину, ничего не сделавши. Зимою татары в отместку русским сделали набег, направляясь на Придонецкий край, но не успели прорвать украинской линии. Только рассеянные татарские загоны сожгли несколько деревень.